Глава 14. Меня хватает ровно на час. И весь этот час я стараюсь не смотреть на Измайлова и его спутницу. Гасить в себе мысли, что этим вечером они отправятся к нему. И что он будет делать с этим лучиком света в своем доме на Кузнецкой, у озера. Обидно, что девушку зовут так же, как и любовницу моего мужа. Я одергиваю себя, чтобы не проводить параллели. Но эти мысли, как назойливые мухи, от них не отбиться. Зато теперь я понимаю, почему мы так быстро оказались с Измайловым в постели. Ему понравилась моя неприступность, а мне его натиск. В какой-то мере мы даже соответствуем друг другу. Всем нужны не только хорошие учителя, но и ученики. А я всегда все схватывала на лету. Вот и сейчас прекрасно отдаю себе отчет, что учащенное сердцебиение, когда я смотрю на Измайлова, пока он в обществе другой девушки, не очень хороший знак. Я бы даже сказала, дурной. Сергей оказывается компанейским мужчиной. Травит байки, всех смешит. Я бросаю быстрый взгляд на Измайлова. Он держит руку на плече блондинки и пьет виски, но не хмелеет. Лишь щеки чуть покраснели. И губы. Задерживаю на них глаза, вспоминая наш первый поцелуй. Как Паша усадил меня на колени. Какой шквал эмоций вызвали его руки на моем теле. И как невозможно было сделать вздох, когда он прижимал к себе, пока его накрывало волной экстаза. Я будто под стимуляторами была, сказав ему в то утро «да», и продолжаю находиться под ними, если все еще здесь и не ухожу. Веселый запал вдруг исчезает, и на смену ему приходит тоска. Не настроение, а американские горки. То плакать хочется, то смеяться. Я беру в руки телефон и открываю приложение, чтобы вызвать такси. Заодно заглядываю в календарь. Может, у меня месячные на подходе, и это ПМС? Но до красных дней далеко. Сдам анализы на гормоны, как выйду на работу. Должно же быть всему этому состоянию объяснение, логическое. Поднимаю глаза и замечаю, что Паша наблюдает за мной. Какой же красивый гад. И этот румянец на щеках очень ему идет. Блондинке Измайлов тоже нравится. Все же я ужасная собственница и не приемлю измен. Поэтому не смогу простить Влада. И по этой же причине не хочу больше оставаться в Румии. Достань из черного списка. Сообщение приходит со скрытого номера, и сердце пропускает удар, а потом начинает биться, как сумасшедшее. Весь час, что я пыталась сделать вид, будто Измайлова нет за столиком, он не сводил с меня глаз и даже не прятал своего интереса, прикасаясь к другой. Перевожу глаза на блондинку рядом с ним. Закусываю губу и отрицательно качаю головой. Измайлов довольно усмехается и продолжает прожигать меня взглядом. «Одно твое слово, и ее здесь не будет». Это приходит следом, и Паша убирает руку с плеча девушки, делая глоток виски. «Заметил, что с Молчановым я держу дистанцию?» «Не отвечаю на подкаты Сергея, не позволяю к себе прикасаться и четко обозначила границы еще в начале вечера. Мне важен лишь факт развода с Владом и получения прав на долю в станции. Из приложения приходит оповещение, что машина ждет внизу. Я собиралась уйти по-тихому, но передумала. Не хочу, чтобы Измайлов подумал, будто я сбегаю от него. Да, меня задело появление Светы и его руки на ней, но я ему этого не покажу. Мне пора. Поднимаюсь из-за стола. Сергей, спасибо, что согласился помочь. Я провожу. Молчанов тут же встает следом. «Не стоит, я заказала такси. Оно уже пришло. Хорошего всем вечера». Аня просит скинуть СМС, когда доберусь до дома. Соблазн взглянуть на Измайлова очень велик, но я не поворачиваю головы. Хотелось бы остаться и понаблюдать за поддатым засранцем, который, похоже, собрался уйти в отрыв. Вдруг все очарование Измайлова сошло бы на нет после какой-нибудь его пьяной или идиотской выходки. Я была бы не прочь в нем разочароваться. Иду вниз и, оказавшись на улице, выдыхаю. Но облегчения внутри как не было, так и нет. Зато появляется грусть. Что же я такая неприступная дура? Света вон попроще, и сегодня ей будет очень хорошо в объятиях Измайлова. Нет бы обрадоваться, что у меня мужчина появился. А я взяла и оттолкнула его. Измайлов пошел за тобой. Свету предложим Сергею, если Паша не вернется. Хотя сиськи у нее побольше твоих будут. Что он в тебе нашел? Внизу прикреплен хохочущий смайлик. Следом приходит еще один, который подмигивает. Вот же Анька-коза. По телу пробегает волна дрожи, когда я оборачиваюсь и замечаю Измайлова, выходящим из Румии. Я вольна сделать выбор. Сесть в такси и уехать? Или подождать его и узнать, зачем он вышел? И правда, зачем? Пожелать спокойной ночи? Оплатить услуги такси? Пока я ничего к нему не испытывала и не согласилась на тот ужин, общаться было значительно проще. И секс с ним из памяти не стереть. Впрочем, между нами ничего после него не поменялось. Он охотник, я добыча. А та блондинка, оставшаяся за столиком, даже на приманку не похожа. Я тоже умею анализировать. Осаживаю Измайлова холодным взглядом, когда он подходит. «У тебя 2 минуты». «Я выпил. А когда выпью, очень добрый и отзывчивый. Без колкости обойдемся. У тебя какие-то проблемы?» Серьезно спрашивает он. Даже Лапули не назвал. И по имени тоже. «У всех есть проблемы». Я нервно поглядываю в сторону такси. «Ярослав щепетилен в выборе кадров, как и я. У него в команде не так уж много адвокатов. Со спецификой работы каждого я знаком. Молчанов – ас в гражданском и семейном праве. Папка на столе. Твои там документы? Что случилось?» То, как он смотрит, заставляет отступить на шаг. Сердце снова бешено бьется в груди. Аня оказалась права. Умный мужик и порядочный. Не то что я. Не успев развестись, переспала с ним. После первого же свидания. А потом так жестко прошлась по самолюбию мужчины из-за каких-то своих тараканов. Впрочем, Измайлов тоже в долгу не остался. Мне страшно идти с ним на сближение. Ведь очевидно, что гаденыш, в случае чего, может сделать больно, причем красиво и изысканно. Да и терпения у него побольше, чем у меня. «Сама скажешь, или папку почитаю, когда вернусь за столик». Я чувствую себя рядом с ним маленькой девочкой, но доверия к нему по-прежнему нет и вряд ли появится. Не хочу посвящать его в детали своей проблемы. Щекотливая тема и довольно болезненная. Измайлов выбрал не самое лучшее время для ее обсуждения. Зря я осталась. Пауза затягивается. Паша вкладывает руки в карманы брюк и смотрит прищуренными глазами. Ему бы определенно пошел значок пилота. Жаль, что с небом у него не срослось. Хотя он без значка и штурвала может заставить побывать в облаках. Закусываю губу и улыбаюсь. Я тоже сегодня выпила. А когда пьяненькая, то в голове всякий бред. «Мне пора, а тебя ждут». Я сажусь в такси и захлопываю дверь. Дома заваливаюсь в кровать, сняв неудобные туфли. Не хочу ни роллов, ни сериала, только спать и забыть о серых глазах. И выкинуть из головы навязчивые картинки, как Измайлов и эта блондинка занимаются сексом. Надеюсь, у него и в самом деле не встанет на нее. Летчик, блин. Просыпаюсь разбитая и влажная внизу. Не помню, что снилось, но явно что-то заставившее возбудиться. Я тянусь к телефону, который вибрирует на прикроватной тумбочке без остановки. Сегодня выходной, и у меня вообще-то отпуск. Последние дни. Кто такой бессовестный? Отрываю голову от подушки. Анька? Да ладно, в такую рань? Давай, щепка, поднимай свою тощую задницу с кровати, говорит она глухим голосом. Зачем? Яр за город пригласил отдохнуть. С нами поедешь. А то так и будешь сидеть в квартире у телека. Я тебя знаю. А у нас по плану речка, комфортабельные гостевые домики и лес. Много зелени и воды. Прекрасное место. Нет, не поеду. Погоди, опять с кем-то свести задумала. Трус просонья глаза. Клянусь, нет. Просто у воды хотим побыть пару дней. Ну поехали, Сонь. Я по тебе соскучилась. К тому же знаю, как с Яром отдыхать. Зависнет в своем телефоне и все, наотдыхались. А мы с тобой в речке покупаемся, позагораем, по лесу погуляем. Там шикарное место, почти как у нас на юге. Тебе понравится. Кто там будет? Я не удивлюсь, если это очередная подстава с ее стороны. Никого, правда. Мы с Яром и ты, если согласишься. Соседний домик свободен, я только что посмотрела. Оставила бронь на твое имя. Поехали, Сонь, тебе нужно развеяться. Кстати, Измайлова ты зря вчера продинамила. Света в итоге все равно с Сергеем уехала. Странные я испытываю чувства. И это опять не облегчение. Тянет внутри и свербит. Не хочу думать об Измайлове, но он не выходит из головы. «Ладно, сколько у меня времени?» спрашиваю, выпутываясь из одеяла. «Ну вот так бы сразу. Через 40 минут у тебя будем».